нам не дано понять. В рай и в ад, какими их представляли наши прабабушки, что-то не верится, по совести говоря, но в темное наше время, когда колдуны из телеэкранов пользуют тысячи заикающихся и плешивых, когда астрологи с хиромантами стали такими же властителями наших дум, какими в прошлом столетии были Чернышевский и Добролюбов, женщины там и сям вступают в интимную связь с инопланетянами, а милиция серьезно занимается привидениями, иной раз подумаешь, а почему бы и нет? Ну, положим, не гиенна огненная ждет нас в отместку за несчетные наши преступления и проступки, но полная, скажем, смерть, либо, как у Достоевского, навсегда маленькая серенькая клетушка, полная тараканов. Либо что-нибудь еще бесконечно гнусное. Это вполне возможно. В том же случае, если мы более или менее пристойно, человеколюбиво прожили свое время, то нам предстоит какое-то новое, отвлеченное бытие, а то и воссоединение с мировой душой, о котором помышлял чеховский треплев в «Чайке», или полная смерть, сиречь вечное отдохновение. И это вполне возможно, то есть почему бы и нет, подумаешь иной раз. А в другой раз подумаешь, Господи, до чего же покойно жилось в прежнюю, глубоко атеистическую эпоху, когда было ясно, как Божий день, что нет никакой души, что за преступления у нас отвечают только по народному суду, случайно и дураки, что религия — опиум для народа, что жизнь дается однажды, и прожить ее надо так, чтобы не было больно за бесцельно прожитые годы. Что Бог сидит в Кремле, и его даже можно увидеть два раза в году, на 1 мая и в годовщину Великого Октября. Иное дело теперь. Уж если в нашем Отечестве, оказывается, все может быть, вплоть до референдумов и автоматной стрельбы среди бела дня, то загробная жизнь представляется не такой уж и фантастической. Но почему-то настойчивее всего донимает следующая идея. Поскольку и в земной жизни все мы суть граждане Царствия Небесного, но только как бы в эмбриональном виде, может быть, мы при жизни, то есть даже в первую очередь на земле, получаем по заслугам за наши благодеяния и проступки. Бог, скорее всего, никого не наказывает, это было бы слишком мелко для начала всех начал и причины всех причин. Он либо хранит нас через законы самого, может быть, физического замеса, либо оставляет на произвол судьбы, как отец оставляет без попечения бессмысленное свое чадо, говоря «Живи, сукин сын, как знаешь». И тут уж и человек, и народ, и целое государство поступают в распоряжение слепого случая, и с ними может произойти все, что угодно, от автомобильной катастрофы до вражеского нашествия. По крайней мере, тогда понятно, почему плохо кончили Нерон и Наполеон, отчего Сталин был несчастнейшим человеком, бесконечно мучимым манией преследования. Да только по-прежнему непонятно, отчего Ивана Денисовича-то Бог оставил. За что он, бедолага, горе мыкал по лагерям? Зато надо полагать, что нет такого общенародного преступления, которому каждый из нас руку не приложил. И красным террором мы себя запятнали, и коллективизацией, и 37-м годом, и пятилеткой качества, а в первую очередь мы тем опростоволосились перед Богом, что накачали себе на шею три поколения злых долдонов, которые мешали нам трудиться и процветать. И если не приведи, Господи, завтра у нас грянет всеобщий голод, то и это нам по заслугам, кто не работает, тот не ест. Но, с другой стороны, успокаивает та догадка, что, может быть, вся наша Россия назовется великой в Царстве Небесном уже за то, что она страдалица без примера, сплошь населенная нищими, плачущими, кроткими и так далее, что все мы, отъявленно русские люди, за исключением недорослей и придурков, живущих физиологическим интересом, суть те же столпники, молчальники, вереганосцы, отшельники от цивилизации, праведники исторически, по неволе, а нашим русским святителям сама Богородица являлась, чего уж больше. Откровение четвертое. Вы слышали, что сказано древними?